плюс один. Мыльные пузыри. В детстве, помнишь, мыльные пузыри? Выдувал гирляндами, чуду рад. Ныне разве радостью озарит эта глупость пенная взрослый взгляд? Хоть как прежде любим мы щеки дуть, лопаться от зависти через раз, глупыми надеждами жизни муть пузырями мыльными тешит нас. Жаль, живут мгновения эти вот шарики печальные, чья вина мыльным послевкусием полон рот, разочарованием грудь полна. Только и останется созерцать хлипкой сферы радужный окоем. И когда отчаешься до конца, точно так же лопнешь ты пузырем. Закрывшись на ключ, Ирина курила уже третью сигарету. Одна надежда, что Сомов сегодня не явится. Запаха дыма он не переносил. Но молодой супруге секретаря Северной партячейки необходимо было успокоиться. Из колеи Ирину выбила записка от отца, которую принес незнакомый мужчина. Сунул ей в руку клочок бумаги и исчез. Товарищ Сомова еще раз пробежала глазами четкие строчки. «Для безопасности оставайся на Сталинской. На Комсомольскую не ногой. Отец». И это именно тогда, когда Федор намекнул, вскоре их ждет весьма веселое путешествие. Да-да, на Ганзу. А ведь муж отнюдь не балует ее зарубежными вояжами. Только и слышишь от него, нечего тебе там делать, если что надо, скажи, привезут. Вопросы теснились в красивой головке Ирины. Что могло это значить? Неужели нельзя просто проехать через нее транзитно? Чем это грозит лично ей? Нужно ли сообщать о записке мужу? А что, если он воспримет слова отца всерьез и отменит поездку? Нет, ни за что. Упустить такой шанс вырваться из ослепляющей скуки, этого она бы себе не простила никогда. Наконец, компромисс был найден. «Скажу, но когда мы будем уже на Ганзе», — решила Ирина. И сразу повеселела. Кирилл совершенно запутался и не понимал, куда движется отряд. Он впал в какой-то транс и мог только переставлять ноги в заданном темпе. Егеря были измотаны дорогой, как и он. Сказывалась тяжелая ноша, ведь пойманный мутант весил не меньше полутора центнеров. Только вот он шагал все с той же пружинно-грациозной легкостью и, по сути, оставался единственным, кто успевал смотреть по сторонам, охраняя своих людей от внезапного нападения. Он прекрасно ориентировался, чутьем выбирая верные проходы, и чувство направления ни на миг ему не изменяло. Кого он больше опасался, хищников или соплеменников, сказать было затруднительно. Как бы там ни было, один раз группа отсиживалась в подъезде дома, пока по улице пробирался отряд сталкеров, тащивший тяжело груженные сани. Наконец егеря оживились, что показывало приближение к родной станции. Кириллу накинули на шлем тряпку на манер капюшона, так что он видел только узкую полоску снега под ногами. «Я тебе, конечно, верю и вижу, что пацан ты неплохой. Но, знаешь, рано еще наши тайны узнавать», — проговорил, усмехаясь. «Вот он, проверяя надежность капюшона», и добавил спокойным будничным тоном, от которого у Зорина по спине побежали мурашки. «Еще запомни, и все запомните, мы поймали библиотекаря. Это ясно? Если кто-то по пьяни проговорится, что мы не в библиотеке были, то считайте, это будет его последнее слово. А теперь домой, черти!» Разные лица, разные люди. Усталые, злые, смешливые и озабоченные, задумчивые и серьезные. Попадались пьяные, громкие, боящиеся остаться один на один с зеленым змеем, который давно не дарил им даже обманчивого спокойствия. Попадались и тихие, безмолвно смотрящие в пропасти, ведомые только им. Ганза — вражеская территория. сосредоточие ненависти и смертельной угрозы, обитель беспощадного противника, с которым не может быть мира. Всегда только война, до последнего, на истребление. В крошечном метро слишком тесно для столь несовместимых форм жизни. Коммунизм и капитализм. Застарелое и бесконечное противостояние. Неужели и я совсем еще недавно так думал? Сейчас, проходя по платформе Таганской, Зорин смотрел по сторонам, отчаянно крутил головой и не мог поверить, что вокруг него ходят, бегут, сидят, галдят, кричат и молчат непримиримые противники, исчадия буржуазного ада. Обычная станция, где живут обычные люди. Заботы, несчастья, робкая надежда на завтра. Кто постарше, нет-нет, да оглянется в ушедшие и не в силах сдержать тоску, утрет призрак высохших много лет назад слез. Этим хуже всего. Они помнят и все-все понимают, а потому ничего не ждут. Ни завтра, ни послезавтра, ни спустя тысячу завтра. Трудно сжигать мосты, особенно ведущие в золотой век. А еще труднее признаваться в собственной глупости. Кто, кроме глупца, мог отвергнуть рай? Впрочем, Кирилл не обманывал себя. Конечно, он видел, что люди здесь не так измождены, их ладони не украшены кровавыми мозолями, морщины не столь глубоки, а желудки явно знают не только крысятину и опостылевшие грибы. И все же, хоть корыстная шлюха, как обычно называли ганзу на красной ветке, кормила сытней и мягче стелила, дети ее не выглядели заметно счастливее от того, что живут лучше многих в метро. Нет, сколько Зорин не вглядывался, он не видел в глазах обитателей Таганской кольцевой наслаждения, довольства, упоения удачей. Не было в них никакого света, даже отсвета, даже малейшей искорки. Местные считают красных фанатиками, готовыми умереть за идею. Но эта идея дает коммунистам то: «Павлуха, фейс-то попроще сделай!» Один из егерей толкнул его в плечо, прерывая раздумья. «Такое ощущение, что ты не из полиса, а от коммунистов к нам затесался». «А что, коммунисты не люди?» — против воли огрызнулся Зорин. «Люди, конечно», — пожал плечами ганзеец. «Просто раз ты теперь с нами, то классовую ненависть и прочие заморочки оставь по ту сторону гермы. Со своим уставом в чужой монастырь не лезут. Слыхал такую поговорку?» Сказано было совершенно беззлобно, с улыбкой, однако юноша с неимоверным трудом сдержал резкий ответ. Ему хотелось кинуть в улыбающееся, ничего не понимающее лицо охотника на мутантов всю правду о чужом монастыре. Рассказать, что творили ганзейские настоятели и прихожане на несчастной, опаленной огнем и щедро политой кровью комсомольской радиальной. Погасить зарождающуюся вспышку удалось спасительной мантрой: «Сейчас не время и не место». Егерям ничего не объяснишь и не докажешь. Не время и не место. Когда-нибудь время настанет, а место окажется самым подходящим, но пока терпеть и молчать. Улыбаться в ответ, глушить в памяти стыд и ждать. Ждать. «А что, мне здесь нравится». Кирилл не так уж и погрешил против истины, с интересом рассматривая уютную бело-голубую станцию, украшенную портретами бравых молодцев, участников какой-то далекой, ныне уже забытой войны. Золоченные надписи провозглашали славу героям-танкистам, разведчикам, пехотинцам и даже каким-то неведомым кавалеристам. «А где у вас поесть можно?» «Это ты по адресу обратился. Знаю одно злачное местечко». Сигурд подмигнул ему. «Еда, питье, девочки, кальян с травкой, волшебные грибы и все дела. Мне из всех дел просто выспаться бы. Больше ничего не надо». «И с выспаться не заржавеет. Все радости подземного мира в одном флаконе». Знаток злачных мест мечтательно закатил глаза. «Я тебя отведу. А заодно накажу бармену, чтобы никто не докапывался до пришлого. Тут у нас варягов обижать — национальный вид спорта. Если сильно начнут доставать, скажи, что ты из команды Вотана. Запомнил? Сам через час подгребу. Пока трофеи сдам и ружбайки, и третье, десятое. Только чур без меня не нажираться. Оки? Кирилл не знал, что это за оки такое, но спорить не стал. Оки так оки. Бармен, которого словоохотливый егерь назвал Александрычем, с кислой миной оглядел незваного гостя, вяло пообещал ему защиту от местной гопоты, как он выразился, и усадил в самый дальний темный угол своего безымянного заведения. Просьбу охотника «налей малому за мой счет» он выполнял с видом оскорбленного царственного достоинства. Нелюбовь местных к залетным Зорин ощутил очень скоро. Каждый из членов громогласной компании, завалившийся в бар через какое-то время, продвигаясь к стойке, пытался как можно сильнее задеть стул, занятый Зориным. Они явно надеялись выбить сиденье из-под зада незнакомца. Однако Кирилл, восьмым чувством почуявший подвох, напружинился и усидел, чем заслужил хмурые взгляды и плевок в свою сторону. Неизвестно, чем бы закончилось это противостояние, но бармен несколькими словами остудил пыл особенно ретивых молодчиков, которые уже хотели было свести знакомство с Зориным поближе. Вот она здесь, судя по всему, если и не уважали, то опасались. После первых глотков неведомой бурды из грязной эмалированной кружки юноша почувствовал, как начал развязываться тугой узел в животе, появившийся там с момента гибели Павла. «Ну что, братишка, за тебя!» Кирилл приподнял сосуд и чокнулся с воображаемым собеседником. «Прости меня, что я жив остался». «Служивый? Ты тут сам на сам уже?» Насмешливый голос егеря раздался над самым ухом, заставив юношу содрогнуться всем телом. «Куда спешишь, служивый?» Явственно вспомнил Кирилл голос Павла, услышанный в толчье и тоже на Ганзе, как будто с того света прозвучал привет. Но, чтоб скрыть подступившие слезы, он грубо сказал: «Блин, чё пугаешь?» «Малыш, погляди, каких я красавец привел!» Вместо извинения Сигурд ухватил двух сопровождавших его девиц за совсем не тощие бока. «Знакомься, Сюзи и как тебя там?» Он вопросительно уставился на страшноватую толстуху. Не то чтобы Сюзи отличалась изяществом формы, красотой лица, но на фоне безымянной она смотрелась как минимум выигрышней. Гораздо выигрышней. «Щербатый, что у тебя с башкой? Совсем прохудилась?» «Ирен я! Ирен!» Сигурд, у которого и вправду не хватало нескольких зубов, шлепнул возмущенную деваху по мясистому заду, подтолкнув ее навстречу к Кириллу, явно не готовому к такому развитию событий. «Прости, Иришка, что-то с памятью моей стало», — фальшиво пропел он. «Вот твой сегодняшний кавалер Павлушка. Enjoy, как говорится. Да здравствует сексуальная революция на отдельно взятой станции. Малой, ты как к революции относишься?» Зорин скривился. «Иришка, значит. Хорошие совпадения. Да еще и намеки эти насчет революции. Стоп, а может, эта игря так шутит? Специально нашли двух самых страшнючих баб, а сами спрятались, небось, где-то поблизости и смотрят, что я делать буду. Но вроде никого не видно. А Сигурд? Вот черт, он с ней вправду целуется. Неужели всерьез намерен? Да ведь с ними стошнит даже за одним столом сидеть. А ну как раздеваться начнут?» Кирилл вдруг представил Ирину, такую, как он увидел ее в камере, испуганную, бледную, дрожащую, с глазами полными слез, но красивую. «К революции в целом положительно», — медленно подбирая слова, проговорил он. «Только не знаю, по карману ли мне твой Enjoy. Малыш, постыдился бы о платье говорить. Это ведь подарок от чистого сердца. Ты нам монстра, мы тебе симпапульку. Зацени, какие титьки, всем титькам титьки. Настоящие, революционные. Щерматый ерничал, сравнивая прелести шлюхи с аналогами Крупской, Розы Люксембург и других, хорошо известных любому коммунисту-революционерок. Но Кирилл его больше не слушал. Еще не хватало сорваться здесь, в окружении буржуйских рож. Когда издевательский монолог наконец затих, юноша негромко произнес: «Спасибо за подарок, но я, пожалуй, пойду». Ирен презрительно надула губы, но Сигурд, казалось, ничуть не удивился. «Тогда найди вот она, он тебе что-то рассказать хочет. Не заблудишься? Я проводил, но сам понимаешь». Зорин быстро допил обжигающее мерзкое пойло, поднялся, ноги предательски дрогнули. Местная бормотуха подействовала быстро, после 2-то дней поста, и вышел из-за стола. «Прошу прощения». Извиняться тут было абсолютно не перед кем, не перед шлюхами же или утомительным егерем, но привытые с детства нормы поведения иногда опережали сознание. Сигурд что-то кричал вслед, то ли пытался объяснить дорогу, то ли опять высмеивал. В любом случае, Зорин не вслушивался, был слишком озаботен тем, чтобы удержать равновесие. Не хватало еще упасть перед этими. «Этими», —